Танец 15. Сарабанда. Адажио грациозо. С итальянского медленно и грациозно. Пустота. Пустая тишина. Пустая тишина нарушена. Пустая тишина нарушена так грубо. Она сопротивляется. Вы же не думали, что она нам еще и поможет? Боль. Пришла боль. Пришла боль, которой не должно быть. Пришла боль, которой не должно быть, и это неправильно. А у Тэ вот это силище. Это не сила, это упрямство. Ослиное. Еще раз ты, Минотор. Беспокойство. Причиняет беспокойство. Причиняет беспокойство то, чего быть не должно. Держу, держу. Так, почти. Небо, никогда еще не видела, чтобы кто-то так страстно стремился к растворению в абсолюте. Последние несколько десятилетий были для нее не самыми спокойными. Естественно, что Эль-Леди хочет отдохнуть. Ваша ветвь развития вообще довольно хилая, нежизнеспособная. Заткнитесь и фокусируйте, темный лорд. Уже. Хорошо, теперь вы, Дарай, князь. Кинжал? Хорошо. Поднесите рану к ее рту. Теперь начинаете речитатив. Хорошо. Эмоции. Появляются эмоции. Появляются и исчезают эмоции. Я мыслю. Готово. Что-то не похоже. Не понимаю. Она должна уже осознать себя. Она не очень любит делать то, что должна. Что-то вроде аллергической реакции. Позвольте, ты, Минотор. Благодарю вас. Ощущение нежного, но весьма чувствительного толчка. Антея, Антея, не дури. Ну же, просыпайся, любимая. Неужели ты не хочешь вернуться к такому замечательному мне? Ответ сформировался автоматически. Нет. Вот так мое повторное существование началось с автоматического и всепоглощающего, точно безусловный рефлекс «нет». Диагностично. Стоп. Мое. Существование. Вот дерьмо. Рек, я тебя ненавижу. Добро пожаловать назад, любимая. Теперь пришло сознание и всего остального. У меня есть тело, каждая клеточка которого зверски болит. Есть эмоции. В данный момент все вокруг так мрачно. Есть мысли. Совершенно непечатного содержания. Эрго, я существую. Вот ведь влипло. Даже на фоне боли и отчаяния и мрачных размышлений я ощущала себя неполной, пустой, бессильной. Эль ушла, и я оказалась совершенно не готова к оглушающему одиночеству, обрушившемуся на меня с ее отсутствием. Поймала себя на том, что судорожно мечусь в собственном сознании, пытаясь найти это противоречивое присутствие, наполнявшее каждый день, каждую минуту моего существования смыслом и волшебством. Я чувствовала себя как многомерная фигура, вдруг в одночасье превратившаяся в плоский примитивный набросок. Глубина восприятия и понимания оказалась безвозвратно утерянной. Пустота, беспомощность, бесцветность, плоскость. Ущербность. Я чувствовала себя убогой пародией на разумное существо, но в то же время что-то мешало погрузиться в самоубийственное переживание абсолютности этой потери. В глубине души шевелилось что-то хилое, слабое, нелепое, бестолковое, точно еще не оперившийся птенец, едва заметная дрожь пальцев, не изменение, но потенциал изменения. Смутно ощущаемые импульсы, неразвитые, нетренированные, но несущие в себе способность творить. Возможность. Обещание большего. И вдруг с изумлением поняла. Это и есть я. Танцовщица Вине, носительница драконьей крови. Не просто незначительная составная часть многоцветной богини. Ой, поставленная в тупик сделанными открытиями, я решила пока отложить самоанализ и попробовала обратить внимание на то, что меня окружает. Из сумбура внешних ощущений удалось без труда вычленить ментальное присутствие трех примерских субъектов. Смотрящий в глубины. Ну что взять с демона? Ты Минаторе Ошан, и она мне за все ответит. Арре Карвуэйн. Но он будет существовать, пока я не доберусь до какого-нибудь оружия. Только что осознав концепцию замужества, я уже решила, что в ближайшем будущем собираюсь резко овдоветь. Выдохнув воздух сквозь сжатые зубы, я открыла глаза. Во плоти здесь присутствовал один Арек. Дарай-князь был растрепан, истощен, с ног до головы покрыт ранами разной степени тяжести. Самая свежая из них красовалась на правом запястье, и, судя по бледности перламутрового сияния, из-за этого небольшого пореза он потерял неправдоподобно много крови. Слизнув с губ соленый привкус, я уже не сомневалась, куда делась живительная жидкость. Черноволосый князь сидел прямо на снегу, прижимая меня к себе так крепко, что эластичные кости Эль-Ин протестующе прогнулись, пытаясь справиться с давлением. Я слабо пискнула, и Ар ослабил хватку. Чуть-чуть. Двое других спасателей выглядели не менее потрепанно. Они присутствовали только как астральные проекции, но прозрачные и лишенные красок. Это были две самые усталые астральные проекции, какие мне когда-либо доводилось видеть. Тэмин оказалась настолько истощенной, что едва удерживала свое ментальное тело от распада. Темный, хотя его самоконтроль был более совершенен, тоже явно прикладывал усилия, чтобы не раствориться в воздухе. Сквозь них обоих можно было без труда разглядывать прекрасный в своей неподвижности ледяной пейзаж. Тонкие летящие ввысь ветви замерзших деревьев, узорное кружево тончайшего инея. Геометрическое совершенство снежных арок. Математическая феерия ледяных колонн. Моргнув, я поняла, что темные пятна, застывшие в глубине полупрозрачных скал, — это крылатые фигуры. И, судя по стремительно замерзающей неподалеку луже, меня саму не так давно выплавили из точно такой же голубовато-серебряной глыбы. «Торе Ошан, как ты могла?» В моем голосе смешались боль и неприятие ее предательства. Тэмин равнодушно пожала плечами, совершенно не тронутая проникновенным криком раненой души. «Это показалось достойным вызовом моему мастерству», — спокойно ответила абсолютно гениальная и абсолютно лишенная каких-либо моральных ограничений, обрекающая. «Справиться с той истощением — такой подвиг будут воспевать, пока существует наш клан». Она казалась уравновешенной, довольной собой. Существо, выполнившее невыполнимую по определению задачу и отдавшееся честно заработанной усталости. Подведенные красными тенями глаза выглядели абсурдно трагичными на холодном, лишенном каких-либо эмоций лице. Белоснежное платье, обрекающее, даже не шевельнулось под ударами ледяного ветра. «Ты...» Все оказалось даже сложнее, чем предполагали самые пессимистичные прогнозы, но в конечном счете у меня получилось. Остальное зависит от смертного. Она, не глядя, протянула руку прекрасному демону, и смотрящий помог эфирному телу матери некромантов подняться на ноги. «Выбираться будете сами. Мы и так задержались дольше, чем диктует разум». Прежде чем я успела сказать еще хоть слово, они исчезли в завываниях мертвого ветра. Ментальное присутствие погасло, точно задули и без того едва трепетавшую свечу. Некроманты сделали свое черное дело и вернулись в мир живых, предоставив нам самим выбираться из этого холодного и совершенного мира мертвых. Какое-то время я просто лежала в объятиях Арека, впитывая его тепло и исцеляющую энергию. Затем, не без сожаления, взяла себя в руки. Отстранилась. Встретилась взглядом с его нахальными серыми глазами. Гад. Это была всего лишь констатация очевидного факта. Он улыбнулся, показав слишком много зубов. Арек пребывал в подозрительно хорошем настроении для человека, запертого в каком-то жутко холодном загробном мире существом в данный момент больше всего на свете, желавшим стереть мерзкую улыбку с его совершенных губ. Ладно, допустим, я сейчас была не в состоянии устроить хотя бы хорошую истерику, не говоря уже о качественной драке, но просто для приличия мог бы поостеречься. Ага, как же. С обреченным стоном прислонилась лбом к плечу мужа. «Как тебе это удалось?» «С трудом», — признала без того очевидное Дарай князь. Погладил меня по волосам, жестом собственническим, испуганным и заботливым. Я со вздохом, скорее напоминающим рыдание, расслабилась около его такого теплого тела, обернула крылья вокруг нас обоих и почувствовала, как к ним добавляется плащ из бледных каких-то полупризрачных вероятностей, призванный сохранить тепло в этом месте, напоминающем самый холодный и самый одинокий из кругов ада. «Мне довольно быстро стало ясно, что умереть тебе все же придется», — начал рассказывать Орек. «Во-первых, это было абсолютно необходимо для окончательного установления между нами связи, которая позволит справиться с ту истощением. Во-вторых, оставался вопрос выбора новой хранительницы. Тебе никогда не позволили бы занимать этот пост и после истечения срока регенства». «Я сама себе не позволила». «И это тоже. В общем, когда стало ясно, что без тяжелой некромантии не обойтись, следующий ход был очевиден. Ты спутался с обрекающими, болван». Я начал устанавливать контакты с кланом Иошиан, не обращая внимания на мои комментарии, продолжил Орек, и довольно быстро понял, что одних их будет недостаточно. Для выполнения такой задачи нужны были знания, выходящие за пределы того, что позволяли себе эти не слишком обремененные правилами ребята. «И ты спутался с темными эльфами», — грустно заключила я. Подходящего эпитета для описания глупости такого масштаба просто не существовало. В некотором роде. Было много различных идей. На проработку их всех ушло довольно много времени, но в конце концов я вышел на Дамео Эль-Ин и на Смотрящего. Постепенно вырисовались план действий и проблемы, связанные с ним. Стало ясно, что мало будет просто оживить тебя после того, как Эль перейдет к новой хранительнице. Существовала большая вероятность, что после нескольких десятилетий контакта с божеством ты окажешься просто неспособна существовать отдельно от Эль. Я зябко передернула плечами, еще глубже вжимаясь в его объятия, слишком хорошо понимая, что имел в виду видящий истину. Эпидемия и последовавшие за ней события весьма эффективно затормозили мое развитие, заставив с пути самопознания свернуть напрямую безрадостную тропу саморазрушения. Антея Тордериул была абсурдно молода, когда приняла в свое сознание богиню. Не знала ни саму себя, ни собственную силу, более того, не имела ни малейшего желания познавать, какой смысл. Эль-Э-Ин живет на украденное время и обычно слишком сконцентрирована на цели, чтобы тратить это время на всякую чушь. Я была ребенком, несформированным, ничего толком не умеющим, по самые остроконечные уши увязшим в подростковых комплексах. И вот на этого неуверенного в себе ребенка обрушилось все великолепие многоцветной богини. И появилась хранительница, дочь клана Шерн. Антея из клана Дериул, какой она могла бы стать, заснула на дне коллективного разума, так толком и не проснувшись. Да и вообще, отнять у меня контакт с богиней означало только одно — смерть, если не физическую, то духовную. После такого Антея Тордериул должна была бы оказаться окончательно и бесповоротно сломленной. Только вот проблема. В данный момент я чувствовала себя замерзшей, несчастной, сердитой, раздраженной. Я хандрила по-черному, но не ощущала себя такой уж ужасающе сломленной. Отсюда вывод? Взмахнула ушами и начала перебирать собственные мысли и чувства. Что это было? Что дало мне столь твердое ощущение себя, позволившее восстановить из небытия никогда по-настоящему и не существовавшую личность? Поэзия в движении. Краски, вплетенные в музыку. Гармония, расцветающая в глубине первозданного хаоса. Ох! Творчество, вдохновение, сатори. Какими словами описать молнию? Сен-образ, подаренный когда-то отцом, всплыл из глубин сознания, спорхнул в холодный и пустой воздух, на мгновение разбив невыносимо скучную тишину мертвого мира. Дракона-образ явится тогда, когда придет мгновение творчества. Только теперь я поняла, о чем говорил золотой дракон судьбы. Зажмурилась. Усилием воли не позволила когтям впиться в плечи Арека, на нем и без того живого места не было. Сквозь зубы. И кто же, позволь поинтересоваться, придумал этот замечательный план? Лируору. Он носом ткнулся мне в ухо. Когда ты назначила последнюю дату, и вдруг оказалось, что у нас осталось всего 3 дня, пришлось начать действовать, не слишком заботясь о побочных эффектах. Надо было срочно заставить тебя осознать, что ты есть на самом деле. Единственный способ сделать это достаточно быстро — это обратиться к драконьей крови. Но ты с детства, убедив себя, что и в подметке не годишься своему великому отцу, в упор не желала понять, на что способна. Единственный, кто мог бы заставить столь упрямое существо выйти за привычные рамки и осознать собственные возможности, — это твой учитель. О нет, только не отчим. Только не тогда, когда дело касается папиной крови. Точно. Все упиралось в идиотский любовный треугольник. Ты давно и абсолютно правильно решила, что ради собственного самосохранения от их бесконечных склок надо держаться подальше. И настолько привыкла фильтровать все, что касалось взаимоотношений между своими 3 родителями, что просто не услышала бы отчима, вздумая он начать говорить о драконьей крови. Арниэль Атера даже пытаться не стал. «Я не хочу знать», — пробормотала я, вспоминая собственную реакцию на подобные ситуации в прошлом. Вот именно. И тут выяснилось, что у Арниэля Атера есть вполне адекватный двойник. Лируору была полностью уверена, что ты среагируешь на Темного Короля в точности, как на своего учителя. Раскроешься навстречу новому опыту. Сможешь воспринять то, что при других обстоятельствах увидеть была просто не в состоянии. И она оказалась права. Я зарычала. Задача заключалась в том, чтобы столкнуть тебя с королем демонов и заставить вас обсудить кровь дракона. Причем так, чтобы ни ты, ни он ничего не заподозрили. Для этого вас обоих пришлось несколько подтолкнуть в нужном направлении. Мы не были в восторге от столь рискованного плана, но Лири не видела другого выхода, и я согласился подыграть ей. Он снова погладил мои волосы, успокаивая, заставляя расслабиться, исцеляя. Тихий голос точно обволакивал, унося прочь напряжение и ужас недавно прошедших дней. Темина пришлось срочно отправляться к демоническим дворам, чтобы заполучить смотрящего. Без него невозможно было провести это воскрешение. И Лири решила воспользоваться ситуацией. Она заявилась к нам на завтрак, и мы осторожно попытались привлечь твое внимание к деятельности обрекающих. Потом я узнал, что Лири через 3 руки подкинула темному королю идею, что некоторые его текущие проблемы, вроде стаи диких альфа-ящеров под окнами, можно было бы решить при помощи крови дракона и одного мерзкого старого ритуала. А вот и милосердная, неужели она считала нас настолько предсказуемыми? Полагаю, теперь она хорошо усвоила урок. Предполагалось, что вы с Арниэлем столкнетесь на приеме у принца Дариэля, и темный спасует, сообразив, кем на самом деле является носительница крови. Между вами должен был состояться разговор в эльфийском политическом стиле, полный скрытых подтекстов и завуалированных угроз. Король, надеясь выудить нужные сведения, упомянул бы о крови дракона, а ты, реагируя на него как на учителя, разобралась бы в ситуации и нашла эту решающую важную частичку себя. Он вздохнул. Должен признать, в теории план был хорош. Лири он так нравился, что девочка до сих пор винит в последующих катастрофах что и кого угодно, только не сам план. «Она не учла фактор энтропии, который всегда несут в себе демоны», — проворчал я. «Она много чего не учла. Все полетело в бездну еще на первых этапах. Принц вошел в раж. Темный король совсем взбесился. А потом неожиданно появился еще и Иинель со своей вендеттой. Неприятности посыпались одна за другой. Я вынужден был одновременно контролировать всю эту безумную затею, проводить подготовку к твоему оживлению и пытаться не дать тебе зайти слишком далеко в изменении собственного сознания. Ну а потом демоны перегнули палку, и в раж вошла уже ты сама. Такого, признаться, не ожидал никто. От чувства вины и унижения у меня судорожно задергались уши. Даже вспоминать об этом было дико. Я, которая когда-то приложила столько усилий, чтобы избежать войны, затеяла свою собственную. Да еще с врагом, который, пойди что-нибудь не так, мог обойтись нам дороже, чем все люди Айкумены со всеми их бомбами. Как во имя Аутея до такого докатилось? Элин отличаются гибкостью сознания. При помощи самовнушения мы можем свободно менять свои принципы и установки, подстраиваясь под конкретные обстоятельства с легкостью, что и не снилось так гордящимся своей адаптивностью Homo sapiens. Готовясь к торжественному самоубийству, я произвела в своей психике изменения, на которые никогда не отважилась бы, сложись все по-другому. И сейчас, оглядываясь назад на это холодное, равнодушное и расчетливое существо, оставалось только содрогаться от инстинктивной брезгливости. Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Но какова бы ни была моральная сторона проблемы, нельзя было не признать, в эти последние дни из меня получилась, на удивление, толковая хранительница, почти такая, какой ей положено быть. Бррр. Может, не стоит так остро переживать потерю связи с Эль и потерю власти, что одно и то же? Угу, точно. Продолжай убеждать себя в этом, Антея. Может, через пару столетий и убедишь? Арек продолжил свой рассказ. Но в конечном итоге все получилось. Раниэль заставил кровь не просто заговорить в тебе, а прямо-таки заорать во все горло. Ашен чуть не пробил крышу в Дэриул-Он, когда почувствовал пробуждение дракона в своей ненаглядной девочке. И как это ни удивительно, мы все-таки дожили до дня бала, не разнеся эту вселенную на доатомные составляющие. И тут случился сам бал. О да, он почему-то странно развеселился. И тут случился сам бал. Думаю, ары безвозвратно утратили первенство в области самых экстравагантных вечеринок. Такого Айкумена еще не видела. «И вряд ли увидит», — проворчала я, пытаясь понять, когда же торжественное харакири пошло наперекосяк настолько, что закончилось здесь, в этом ледяном аду. Вдруг прищурилась, уловив несоответствие. «Чтобы подготовить меня к воскрешению, вам нужно было навести на меня изменения». Рассуждения вслух помогают сосредоточиться, когда мысли парализованы холодом и жалостью к себе. Внутренности, в которые вонзился кинжал Аакра, с каждой минутой болели все больше. Повесить на мою душу что-то вроде маркеров или даже наводящих жучков, которые помогли бы потом отыскать и по песчинкам собрать заново, значит... «Ах ты! Ты!» Он засмеялся. «Засмеялся!» «Ты вовсе не устраивал демонстрацию протеста, когда заявился на бал, размахивая бутылкой вонючего вина. Вам просто надо было заставить меня отключить обонятельные рецепторы. Я всегда ощущала наведенные извне изменения как аромат. Наверняка почувствовала бы и это, если бы не заткнула нос из-за того, что мой консорт вылил на себя чуть ли не бочку спиртного. Мысль, что кто-то мог с такой легкостью предсказывать столь импульсивные реакции, должна была бы напугать любую уважающую себя Эль-леди до потери сознания». Но Арек уже давно приучил меня ничему не удивляться. Искусство манипулировать окружающими было у него в крови, как у меня умение танцевать. Я прокручивала в памяти события вечера. Вот Виала поднимает мою ладонь, вонзает в нее острые белые клыки. Алая кровь на ее губах. Вызов в зеленых, как изумруды, глазах. Ви взяла у меня свежий образец ткани и ауры для окончательной корректировки изменения. Ей пришлось это сделать. Они не могли пойти обычным путем. Лишенное обоняние или нет, я заметила бы, что втянута в танец. Значит, все происходило так. Танцевала, разумеется, мама. Первоначальную настройку произвела, когда пришла ко мне после Шерн-Он. Ничего удивительного, что она выглядела такой утомленной. Это была убийственно сложная задача. В самый ответственный момент врывается Лири, окровавленная, с глазами дикими и полными решимости. Арек кивнул в ответ на мои рассуждения. Весь тщательно подготовленный на этот вечер сценарий полетел в бездну, когда демоны решили внести свой посильный вклад. Нам пришлось импровизировать. Тетя Ви устраивает представление с падением. Разумеется, ей надо было отвлечь внимание, чтобы я не заметила, как глубоко мать изменяющихся ушла в изменения. Быстрое прикосновение, когда Дратея подняла свою старую подругу с пола, должно быть, именно тогда Ви передала маме образцы для корректировки. Эти структуры набросили сверху на заранее подготовленный рисунок танца. Так вот, где Доротея пропадала последние два дня, а я-то удивлялась, куда подевалась властительница изменяющихся. Совсем не похожа на могущественную леди Тордериул, которая всегда старается держаться в стороне от политических бурь. «Эль-Он», — заскрипела зубами, вспоминая. «Вот он, этот момент. Мгновенная потеря ориентации, когда хрупкая черноволосая Вине порывисто обняла свою дочь. Как во имя Аутея умудрилась не заметить? При таком мощном воздействии, оставаясь у меня способность ощущать запах, наверное, задохнулась бы от аромата затопившего восприятия. Только запредельная концентрация на цели могла помешать понять, что происходит. Ну и, конечно, Зимний, почти мгновенно влезший со своими злобными комментариями. «Ты ближе всех подходишь к параметрам божественности. Ха!» Но приходится признать, отвлекающий маневр сработал отлично, позволив маме незаметно ускользнуть из поля зрения. Как они могли? Я замерла, глядя в плечо Ареку широко открытыми, ничего не видящими глазами, пораженная масштабом этого предательства. Все они, все. Еще можно было понять Арека. Он человек, он по-другому воспринимает смерть. Больше нет. Что? Я отдал себя Эль в качестве платы. Поклялся в верности, прошел посвящение, пообещал свою душу после смерти и так далее. Перед тобой, дорогая, стопроцентный, совершенно закоренелый Эль-Ин. В качестве платы? Тупо переспросила я. А затем содрогнулась, раздавленная этим последним окончательным ударом. И Эль тоже. Она, которая делила мое сознание. Она, которая знала мои мысли, мои чувства, мою боль. Она... Она пообещала невмешательство. Тихо, успокаивающе произнес Арек. Невмешательство и свободу выбора. Она по-своему мудра. Я ответила взглядом холодным и презрительным, с каждым мгновением все более далеким. Предатели. Все они, Ауте, за что? Неужели никто из них, ни один, не понимает, не видит, что значит быть Эль-Э-Ин? Неужели они не могут понять, что детский плач и сейчас звенит у меня в ушах? Арек встряхнул меня, довольно чувствительно. «Может быть», — сквозь зубы прошипел он, явно начиная сердиться, «ты все-таки допустишь мысль, что мы желаем тебе добра? И что, может быть, мы даже правы?» Я скалилась на него. «Правы? Глупец!» Хотя, не могу не признать, я испытала некое странное, не совсем рациональное облегчение, когда узнала, что Лири отнюдь не пыталась меня убить. А вот свидетель тот факт, что она чуть было не устроила мне смерть по ошибке, должен был вызвать гораздо большее беспокойство. И тем не менее, моя дочь не пыталась пробить себе дорогу к власти, убрав меня с пути. Осознание этого было удивительно приятно. Арек поднял глаза к небу, что означало «я никогда не пойму эту ненормальную эльфийку». Я могла лишь согласно тряхнуть ушами. И что же произошло после того, как меня не стало? Этот вопрос мне удалось задать спокойным, даже светским тоном. Дарай-князь наградил меня долгим, пристальным взглядом, но послушно позволил сменить тему. Ну, всех присутствующих удостоили божественного промывания мозгов. Снимаю шляпу, дорогая, это был действительно сильный ход. Не думаю, что те, кто смотрел представление по головедению, заметили что-то помимо яркой вспышки света в момент передачи источника. Я решила, что такой масштаб божественного вмешательства будет немного слишком. Но вряд ли в этом была необходимость. Айкумена и без того в должной степени потрясена смертью хранительницы Антеи и последовавшим за этим трагическим представлением. Юная хранительница Элейруору произвела самое благоприятное, решительное, романтичное и трогательное впечатление на своих новых подданных и будущих союзников. В общем, Эль-Он и Империя совместно пережили запланированный катарсис, который, похоже, на самом деле очистил их от ненависти и в некотором роде примирил с перспективой совместного существования. И будь я проклят, если понимаю, как тебе это удалось. «У Нефрит научилась», — рассеянно пробормотала я. «Нефрит в таких делах всегда была, есть непревзойденная мастерица». Он отвел глаза, и я скорее представила, чем почувствовала на самом деле, как мой всегда такой сдержанный муж неуверенно ежится. Похоже, опыт общения с Эль выбил видящего истину из колеи гораздо сильнее, чем тот готов был признать. Или Дарай-князь просто узнал о смерти и посмертии больше, чем ему хотелось бы знать. Как бы там ни было, все были слишком заняты, чтобы заметить, что я подхватил в воздухе и унес во внутренние покои твое бездыханное тело. Темина смогла начать работать спустя всего несколько минут после смерти. Как удачно. Прекрати. Он вновь провел рукой по моим волосам, и снова меня поразило сочетание собственнических ухваток и какой-то нехарактерной для него уязвимости, заметной в каждом жесте. Я в жизни не чувствовал себя таким беспомощным и таким испуганным, как тогда, когда смотрел на твое бездыханное тело на столе у некромантки. Она оправдала свою репутацию. Это прозвучало весьма зловеще. А у Тену почему я не додумалась включить кремацию в список официальных увеселений? И что же сотворили с моими несчастными останками? Вопрос прозвучал угрожающе. Превратили их в миниатюрную статуэтку из золота и слоновой кости? Очаровательная была вещица. Он слегка прикусил кончик моего уха и зубасто ухмыльнулся, когда несчастный орган слуха бешено задергался, пытаясь вырваться. «Ой!» «Ну, знает ведь, какие чувствительные у Эль-Ин уши!» Я с гордостью носил ее в нагрудном кармане последние, не помню, сколько недель. «Недель?» В ответ на вопросительное молчание он отпустил ухо и коснулся губами волос. «У нас было тело, Антея. Но вот за душой и всем прочим, что его должно населять, пришлось побегать». Я по праву считаю себя специалистом, когда дело доходит до путешествий любого рода. Это было поистине монументальное преуменьшение, но я лишь кивнула, не желая его прерывать. Однако в этом случае вынужден был лишь слепо следовать чужим указаниям. Темина создавала для нас врата в места, суть которых трудна для понимания. Смотрящий был проводником, указывающим направление, в котором находились различные уровни твоего «я». Мать обрекающих открывала путь, и постепенно мы добрались сюда. Куда? Ну, единственное определение, которое приходит мне на ум, это тот свет. Один из них, по крайней мере. Подозреваю, что это место одновременно является и не является отражением сознания Эль. Я закрыла глаза, отчетливо слыша все то несказанное, что гордость никогда не позволила бы ему произнести вслух. Сила темного эльфа могла указывать путь. Сила обрекающая открывала врата. Но именно Орек прошел сквозь эти врата во плоти, именно он упрямо топал по этим дорогам, неся в себе столь притягательную для здешних аборигенов живую кровь. Орек, видящий истину, которого Ауте прокляла способностью понимать истинную суть всего того, на что падал взгляд его холодных серо-стальных глаз. Он видел. Мой разум отшатывался от спутанных абстрактных воспоминаний о том, что можно увидеть в стране смерти, а ведь я была, пусть и недолго, частью этой страны, что предполагало хоть какую-то защиту. Орека явился сюда, сияя жизнью и силой, и способностью познавать. И вряд ли он позволил своему разуму отшатнуться от чего бы то ни было. Этот путь оставил в его душе гораздо более глубокие шрамы, чем те, что и сейчас можно было заметить на израненном теле. Как будто тех, которые заметить все-таки можно, было недостаточно. Застыла пораженная несгибаемой волей сидящего передо мной сияющего существа. Годы замужества притупили чувство бесконечного изумления, даже неверия, которое вызывал во мне Аре Карвуэйн. Но сейчас все вернулось с той же сокрушительной силой, как если бы я впервые почувствовала присутствие его поразительного сознания. Зачем? Зачем он пошел на такое? Ради меня? А вот ты, милосердный и любимый, зачем? И что теперь? Даже для меня самой мой голос прозвучал хриплым, полным стыда карканьем. «Теперь мы будем выбираться отсюда», — спокойно ответил Дарай-князь. «Дорога назад должна занять гораздо меньше времени. Ты уже достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы лететь?» Дернулась, поняв, наконец, почему он тратил время, рассевшись на снегу и рассказывая всякие разности. Все это время он ни на мгновение не прекращал исцеление. С ловкостью, выработанной обширной практикой, отвлек, заподрил мозги, заставил почувствовать себя живой. И теперь обрушил, как нечто само собой разумеющееся, решение. Мы уходим. Он уже стоял, поправляя свою подбитую мехом, в нескольких местах разодранную чьими-то когтями куртку, проверял, как выходит из ножен наполовину изъеденный кислотой меч. Я покачала ушами в невольном восхищении. Сердито вытерла неизвестно зачем скатившуюся по щеке слезу, прежде чем та успела превратиться в геометрически совершенную льдинку. «Нет». «Что?» — он удивленно повернулся ко мне. «Нет, Арек. Прости, но нет». «Вставай!» Он был холоден и страшен. Вдруг стало ясно, что если будет нужно, он унесет меня, перекинув через плечо, и я ничего не смогу с этим поделать. «Я не могу». «Можешь!» Грубая рука подхватила меня под локоть, вздернула на ноги. «А вот это уже не смешно!» «Да как ты не понимаешь?» Вырвалась, яростно на него посмотрела. Боль и жалость к себе оказались забыты, сметенные волной гнева. Смутно осознавая, что, скорее всего, именно этого он и добивался, я уже не могла остановиться. «Я слышу, как она плачет!» Ну вот мы и добрались до сути. Арек размеренно ударял по левой руке, зажатыми в правой меховыми перчатками. «Ты хоть сама понимаешь, какие жалкие оправдания нашла своей трусости?» «Что?» «Твоя дочь умерла бы в любом случае, Антея. Если бы не в Туауте, то чуть позже, когда оливулцы начали бы обстреливать ослабленные кланы торпедами. Пора отпустить ее и позволить малышке двинуться к своему следующему воплощению. Но даже если мы оставим в стороне вопрос рациональности, неужели ты все еще думаешь, что вина перед уже погибшими может оправдать то, что мы делаем с живыми?» «Да». «Нет». «То есть концепция мести вам не знакома, усиятельный князь?» «То есть все это...» Он обвел рукой замороженный пейзаж. «Просто такая причудливая месть за то, что я открыл врата на Эль-Он?» «Как удар!» Я отпрянула, побледнев. «Он ведь знает, что все не так, и ему плевать!» Мы стояли посреди прекрасных ледяных скал, под порывами холодного, протяжно завывающего ветра, напружиненные, точно пар бойцовых петухов, и, должно быть, выглядели крайне нелепо. Я поплотнее завернулась в очень теплый, явно дарайского производства меховой плащ, под которым было смятое, окровавленное, снежно-белое одеяние, и обиженно посмотрела на своего консорта. Ветер грозился сорвать его капюшон, трепал посеребренные инеем волосы, а Рек выглядел рассерженным и очень решительным. «Я устала». Это до отвращения было похоже на нытье. Он, как ни странно, улыбнулся. «Ничего страшного. Моей силы хватит на двоих». И это была правда. В моем теле сейчас играла, переливаясь перламутровым блеском, исцеляющая энергия, которую Дарай-князь каким-то образом передал своей непутевой жене. Только сейчас я начинала понимать, как тесно нас связал таинственный ритуал, вернувший меня обратно в жизнь. А вот это какой кошмар. Он открыл было рот, но я зашипела, точно ошпаренная кошка. И не думай, даже не думай, только попробуй начать читать какие-нибудь идиотские стихи. Что-то вроде прежнего юмора блеснуло в усталых серых глазах. Только если они будут неприличного содержания, клятвенно пообещал Дарай князь. А потом он подхватил меня на руки и взмыл в воздух, унося из прекрасного, желанного, но такого холодного места. Интересно, с каких пор этот неуемный смертный стал использовать свои крылья? Говоря, что дорога назад должна занять гораздо меньше времени, Арек не шутил, но ни капельки. В мертвом, навеки застывшем месте не могло быть множества многовероятных путей развития событий, прежде всего по причине отсутствия самих событий. Так что Дарай-князь не мог обратиться к древней силе своего народа, что его ничуть не смутило. То, что Арек просто по определению не мог в загробном мире манипулировать вероятностями, ничуть не мешало ему именно этим и заниматься. «Однако», — пробормотала я, когда рядом с нами точно страницы книги стали мелькать зловещие пейзажи того света. Темная пещера, дышащая враждебным присутствием, пустыня, выжженная солнцем, пылающая радиоактивными испарениями, снова пещера, в которой по полу и стенам, и даже по потолку текли и время от времени капали вниз на некую пролетающую парочку потоки лавы. В лаве кто-то барахтался, даже на такой скорости мы уловили зов о помощи. Арек гневно сжал зубы и полетел еще быстрее. Я уткнулась ему в грудь, отказываясь смотреть по сторонам. Однако это было произнесено совсем другим тоном, когда Дарай-князь заложил виртуозный вираж, уходя от невидимой для меня атаки и резко устремляясь на следующий уровень чего-то там. Когда он научился так летать? Не всякий Эль-Лорд бы сумел, да еще с ношей на руках. Арек, конечно, всегда умел перемещаться по воздуху, но обычно это была левитация, а не... Впрочем, частично он и сейчас левитировал, и уж, конечно, не ограничивал себя элементарными законами аэродинамики. Я вытянула шею, пытаясь рассмотреть, как он летит. За спиной у Дарай-князя мерно вспарывали в воздух два огромных крыла, напоминающих одновременно и бархатистую кожу, и гладкие энергетические потоки. Черные, очень-очень черного цвета в тон волосам. Таким мог бы позавидовать сам Раниэль Атера. В сочетании с перламутровой кожей эффект получился потрясающий. Похоже, шалая моя любовь отнюдь не шутил, когда объявлял себя закоренелым Эль-Ин. Ох-хо-хой. Надеюсь, Эль знала, что делала, когда принимала этого индивидуума в свои ряды. Очень надеюсь. Теперь, приглядевшись, я заметила стремительно сокращающуюся энергетическую нить, вдоль которой мы скользили все это время. Интересное заклинание, как если бы Дарай-князь закрепил у входа один из концов магического троса и, спускаясь все глубже в загробное царство, постепенно разматывал свою своеобразную страховку. Теперь же он просто активировал сматывающее устройство. Стремительно свертывающаяся световая нить просто-напросто выдергивала нас со дна загробного мира. Очень эффективный подход, очень дарайский. Вот только если по дороге туда у него не было подобного путеводного троса, то как же он добрался до ледяного мира? «Ножками», — просветил меня Арек. Я покосилась вниз и вновь уткнулась в плечо мужа. «Не хочу знать». Скорость постепенно замедлялась. Я кожей чувствовала, что мы приближаемся к поверхности, к выходу из этого застывшего чуждого места. И как все прочнее становится его хватка, как со все нарастающей силой нас затягивает вниз, вглубь, обратно. Арек уже летел почти вертикально вверх, каждым взмахом черных крыльев, сопротивляясь все возрастающему ветру и упрямо набирая высоту. Однако, сквозь зубы процедила я, отчаянно цепляясь за его плечи и сбрасывая тяжелый меховой плащ. Никто и не говорил, что будет просто. Выдохнул Арек, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне. Дарай-князь был полностью сконцентрирован на задаче, сражаясь за каждый вздох, за каждый взмах. Тянущий нас вниз ветер превратился в настоящий ураган. Он завывал слишком артистично и дергал за волосы слишком целенаправленно, чтобы можно было и дальше притворяться, что мы имеем дело всего лишь с атмосферным явлением. А Рек сложил крылья, которые в данной ситуации скорее мешали бы, чем помогали, и, вцепившись обеими руками в энергетический трос, медленно, но верно поднимал нас вверх. Я кожей ощущала мощные структурно-вероятностные потоки, которые он ежесекундно сворачивал и формировал заново, сражаясь за каждый сантиметр. Бездна и ветер. Этому смертному давно надо было присвоить звание мастера-чародея, а Ута не даст соврать, он его более чем заслуживал. Но этого было недостаточно. Недостаточно. Быть может, будь Арек один, он бы и выбрался. Я посмотрела вниз. О, вечно юная! Бездна была живой! Не знаю, как подобное возможно. Бездна олицетворяла собой саму идею смерти и неподвижности, и в то же время она была стремительной, хищной, жаждущей. Внизу крутился водоворот тьмы. Можно было различить вращающиеся в нем призрачные фигуры. Если приглядеться, то, наверное, можно узнать некоторых из них. Ладно, я действительно хотела смерти, но не такой же. Красивая, тихая, уютная глыба льда, где-нибудь в загробной тьму таракани, вот это по мне. Чтобы можно было уснуть и забыть, чтобы никто тебя не трогал. Если же мы упадем в этот водоворот, то будем расщеплены, разложены на составляющие, уничтожены как единое целое. Мы прекратим существовать окончательно и бесповоротно, и лишь разрозненные крупинки того, что от нас останется, будут использованы для чего-то иного. Я посмотрела в глаза безвозвратному распаду, стоящему в основе любого цикла жизни, смерти, жизни. И он тоже был по-своему прекрасен. Симфония изменений и переходов. Бесконечное обновление. Страх. Этого я не хотела. Для этого было еще слишком рано. Но, быть может, один Арека сможет выбраться. Я разжала руки, и ничего не случилось. Мои запястья оказались намертво прикручены к перевязи Арека, безумно сложным трехступенчатым заклинанием, явно рассчитанным на то, чтобы сдерживать Вине. Убью, честное слово, обещаю, клятвенно. Вот соберусь духом и убью этого расчетливого змея. Но для начала придется его отсюда вытащить. Я, прищурившись, посмотрела на энергетический жгут, упрямо тащивший нас прочь от бездны, затем попыталась усилить его сырой мощью, и ничего не получилось. Безграничная сила, которой я так привыкла пользоваться, светозарная сила источника, теперь принадлежала другой. А я, хоть убейте, не могла вспомнить, как стягивать энергию из окружающего мира, если мир, о котором идет речь, упорно пытается тебя убить. Или как черпать ресурсы на дне собственной души, если душа, с которой приходится работать, больше всего хочет свернуться в комочек и тихонько завыть. Ладно, проехали. Что если создать свои собственные чары, которые продублировали бы нашу спасительную соломинку, создав дополнительную опору для пути наверх? Как бы не так. Вдруг выяснилось, что из моего имплантата, теперь, когда он не принадлежал хранительнице, стерта львиная доля базы данных. Огромная магическая энциклопедия, которой я привыкла так свободно распоряжаться, исчезла, как будто ее никогда и не было. А знаний и навыков, накопленных самой Антеей Тордериол, не хватало даже на то, чтобы просто создать в этом месте хотя бы лучик света. Ни о каком высшем чародействе и речи быть не могло. Я даже не представляла, с какой стороны подступиться к такой задаче. В глазах потемнело от внезапной, как приливная волна, паники. Я совсем забыла, что до того, как стать самым могущественным существом на Эль-Он, была потрясающе феноменально магически некомпетентна, неуклюже, бестолково и невежественно, не желала знать ничего, кроме своих дурацких танцев. А у Теда я же ничего не умею делать сама. Открытие было столь же очевидным, сколь и предсказуемым, однако оно обрушилось на меня внезапно. За последние 30 лет я не приобрела почти ничего своего. Все способности, вся сила и власть, и могущество были преподнесены на золотом блюде, и если поначалу я еще пыталась как-то ограничивать себя, использовать собственные невеликие умения, то вскоре на это уже не оставалось ни времени, ни желания. Я привыкла к неограниченным запасам энергии. к заклинаниям, сути которых сама не понимала, но которые выстраивались по мановению руки, к верным телохранителям, к мудрым советникам, к могущественному непобедимому мечу. И больше всего я привыкла к опущенным в уважительном поклоне ушам, к автоматическому «да, хранительница». А потому понятия не имела, что делать теперь, когда все это исчезло, а человек, которого я любила больше жизни, похоже, был полон решимости героически и чудовищно глупо погибнуть. Жалобно всхлипнула, уткнувшись в его напряженное плечо, всем своим существом чувствуя, что нам не хватает буквально какого-то жалкого десятка метров. Медитативно втянула в воздух. Так, ладно, допустим. Но если чему-то 30 лет в роли хранительницы меня и научили, то это тому, что если ничего другого не остается, надо остановиться и подумать. Удивительно, как часто это помогает. Бесполезно сожалеть о том, чего теперь нет. Поставим вопрос иначе. Что у меня есть? Умение танцевать. Изменения и еще что-то не вполне понятное, обозначаемое нелепым сочетанием «кровь дракона». Вот с этим и будем работать. Изменять Арекову нить не стоит. Болтаясь над пропастью, я вряд ли смогу станцевать с требуемой филигранной точностью. А как только структура чар хоть ненамного выйдет из-под контроля Дарай-князя, мы тут же полетим вниз. Значит, созданную им основу трогать не буду, а попробую лучше нарастить что-нибудь вокруг нее. Выгнулась назад, пытаясь лучше увидеть напряженную светящуюся струну, уходящую вертикально вверх. Тряхнула волосами, запела что-то грудное и тягучее, ресницами, пальцами, трепетом ушей, создавая медленный ритмичный танец, обволакивая спасительный трос эластичным, безумно прочным чем-то, создавая то, чего раньше не было. Этого было мало, и я автоматически потянулась за Аакрой. Запястья все еще были скованы заклинаниями, но ритуальное оружие вина скользнуло в трепещущие пальцы с необычайной легкостью. И как только острие клинка коснулось энергетического троса, мое тело точно ударило током. Танец. И я была чарами. Я была спасительной нитью, была тем, что могла контролировать. Никогда еще изменения не приходило так легко. Танцуя наш путь наверх, вдруг со странной отстраненностью поняла, почему. Я больше не была хранительницей. Много лет назад, чтобы втиснуть безграмотную неумеху в узкие рамки носительницы коллективного разума, Ви, мама и Эва зафиксировали меня в изменении. Засунули в железный корсет, связали узами, приковали к одному статичному состоянию существо, которое по определению не должно было знать ничего статичного. Теперь, когда оковы исчезли, изменения сплетались и исчезали просто со сверхъестественной легкостью. За эти годы я совсем забыла, что значит быть самой собой. Удивительно. Я чувствовала себя как человек, много лет подряд проходивший с огромными гирями, привязанными к рукам и ногам. Но теперь тяжелые гири оказались сброшены, и я удивленно вскрикнула, когда тело само собой взмыло в воздух. Последние два десятка метров мы почти пролетели, насмехаясь над злобствующим ветром, и резко остановились, точно натолкнувшись на невидимую стену, когда до спасительного выхода было, как говорится, рукой подать. На фоне врат, за которой уходила светящаяся нить, неподвижно застыли две фигуры. Здесь ветер не завывал дикими голосами, а лишь трепал почти ласково ее распущенные пряди и уважительно обходил его мрачную, угрожающую фигуру. Нефрит Арвуэйн задумчиво взирала на нас сверху вниз. Сергей Арвуэйн казался размытой тенью за ее спиной. Я встретилась взглядом с зелеными, точно молодая листва, глазами и содрогнулась. Эту женщину я когда-то убила. Эту женщину я отправила сюда намного раньше срока, который был ей предназначен. Эта женщина была одной из тех, из-за кого я так страстно стремилась попасть в холодную глыбу ледяного забвения, и, глядя ей в глаза, я прочла. Нефрит Арвуэйн считает, что именно внутри прекрасной ледяной глыбы мне самое место. В мир живых таких непредсказуемых тварей выпускать не стоит. Но обратилась она сначала к Ареку. Похоже, Дарай князь, вы несколько отступили от условий соглашения. «Мне обещали невмешательство», — сквозь зубы процедил Арек. Он был бледен и напряжен, в голосе его была смерть. И, увы, это не самое эффективное оружие против тех, кто и так уже давно мертв. Нефрит задумчиво покачала головой, а я внутренне поправилась. На светящемся канате болтались две опасные непредсказуемые твари, которым нечего делать в верхнем мире. А ей обещали свободу выбора. Теперь зеленоглазая леди повернулась ко мне. «Вы помогаете ему, Эль-леди. Должна ли я понимать это так, что вы желаете жить?» Тишина затянулась. Я чувствовала, как нарастает, набухает вокруг напряжение. «Антея?» Закрыла глаза, лбом прислонившись к его плечу. «Я не хочу, чтобы ты погиб». И холодный женский голос произнес. «Это не ответ». Слова были точно удар плетки. Вскинула голову и увидела, что мужская фигура исчезла, а вместо закаленного в битвах воина появился тонкий, чуть изогнутый меч. Мой меч. Нет, ее меч. В изящных, умело сжимающих рукоять руках. Клинок взмыл в воздух, стремительный точно молния. С криком ярости и отрицания Арек рванулся вверх. Клинок упал, сияющий, справедливый. Звонкой ноты порванной струны лопнула спасительная нить, разбитая идеальным ударом катаны. Невесомость. Мы падали, падали, падали, падали в прекрасную живую темноту, зная, что на этот раз не будет уже ни света, ни спасения.